«Джесс, я не могу перестать думать о голосе Бена. Этот страх в его голосе. Что ты здесь делаешь? Это ударение на слове «ты». Кто бы ни был там в комнате, похоже, он его знал. А потом, какого хрена? Мой брат всегда так хорошо контролирующий любую ситуацию. Я никогда не слышала его таким. Это не было похоже на Бена. Неприятное чувство в животе. На самом деле, оно не покидало меня, а со вчерашнего вечера стало еще сильнее. Но теперь я больше не могу его игнорировать. Я думаю, что прошлой ночью, до того, как я приехала, с моим братом что-то случилось, что-то плохое. «Ты собираешься вернуться туда?» — спрашивает Тео. «После того, как все услышала?» Я почти тронута его заботой, тем более, что он не производит впечатления человека с развитым чувством эмпатии. «Да», — отвечаю я, — «мне нужно быть там. Я туда пойду. Кроме того, я не проговариваю это, мне больше некуда идти». Я решаю вернуться пешком, а не ехать на метро. Далековато, но мне нужно побыть на свежем воздухе, чтобы ясно мыслить. Я заглядываю в телефон, чтобы сверить маршрут. Он жужжит. «Вы использовали почти весь пакет интернета. Чтобы пополнить, перейдите по этой ссылке». «Вот черт!» Я убираю мобильник обратно в карман. Я прохожу мимо бутиков, выкрашенных в красный, изумрудно-зеленый, темно-синий цвета, где в ярко освещенных витринах красуются оляпистые платья, свечи, диваны, украшения, шоколад и даже какие-то особые грёбаные меренги, покрытые бледно-голубым и розовым. Полагаю, здесь найдется все для любого, у кого есть деньги. На мосту я протискиваюсь через толпы туристов, снимающих селфи на фоне реки. Они целуются, улыбаются, болтают и смеются. Такое ощущение, что они живут в параллельной вселенной. И теперь, при взгляде на все это, кажется, что за яркой упаковкой внутри скрывается зло. В сладком, приторном аромате из пекарен и шоколадных лавок я улавливаю запах гнили. Замороженная рыба возле рыбного магазина оставляет на тротуаре зловонные лужи, вонь собачьего дерьма, размазанного по тротуару, смрад засоренных канализационных стоков. Тошнота подступает к горлу. В моей жизни случались периоды, когда я была в полном отчаянии. Не знаю, как я буду платить за аренду в этом месяце. Много раз я благодарила Бога за то, что у меня есть сводный брат, более состоятельный, чем я. Потому что, да, я могла обижаться на него в прошлом. Как-никак ему повезло больше, чем мне. Но он вытаскивал меня из таких передряг. Однажды он забрал меня из ужасной приемной семьи. Приехал на «Фольксвагене-гольфе», купленном родителями, хотя это было в разгар его экзаменов. «Мы, сироты, должны держаться вместе. Нет, хуже, чем сироты, потому что наши отцы нас бросили. Они где-то есть, но мы им не нужны». «Ты совсем не такой, как я. У тебя есть семья, Дэниелсы. Посмотри на себя. Послушай, как ты разговариваешь. Посмотри на свою грёбаную машину. У тебя столько всего». Он пожимает плечами. «У меня только одна младшая сестра». «Теперь моя очередь помочь ему. Может, я и не хочу говорить с полицией, но я должна это сделать. Я достаю свой телефон, ищу номер и набираю 112. На несколько минут я повисаю. Жду, слушая короткие гудки, тереблю свой кулон со святым Христофором. Наконец кто-то поднимает трубку. «Comment puis-je vous aider?» «Чем могу вам помочь?» произносит женский голос. «Parlez-vous anglais?» «Вы говорите по-английски?» «Non». «Нет». «Могу я поговорить с кем-то, кто говорит по-английски?» Вздох. «Une minute». «Одну минуту». После долгой паузы раздается другой голос, мужской. «Да». Я начинаю рассказывать. Даже я осознаю, как неправдоподобно все это звучит вслух. «Прошу прощения, я не понимаю». «Ваш брат оставил вам голосовое сообщение. Из своей квартиры? И это вас беспокоит?» У него был испуганный голос. «Были ли в доме признаки взлома?» «Нет, я думаю, это был кто-то, кого он знал». «Ваш брат, он маленький?» «Нет, ему за 30, но он исчез». «И вы уверены, что он, например, не уехал на несколько дней?» «Это кажется более логичным, но он...» «Я чувствую себя беспомощной. Не думаю, что мы поладим». «Я абсолютно уверена, что да. Все это чертовски странно, извините. И он не отвечает на звонки, он оставил свой бумажник, свои ключи». Долгая пауза. «Хорошо, мадемуазель. Продиктуйте мне свое имя, адрес, я создам официальное обращение, и мы приедем к вам. Я не хочу значиться ни в каком официальном отчете. Что, если они пробьют по базам в Англии, проверят мое имя?» И то, как он произносит официальное обращение, скучающим ровным голосом, словно хочет сказать: «Да, мы подумаем пару лет о том, что сделать после того, как переделаем все важные дела и, возможно, даже и неважные». «Мадемуазель», — напоминает он, — «я отключаюсь». Это была пустая трата времени. А чего еще я ожидала? Мне и родная английская полиция никогда раньше не помогала. Почему я думала, что их французские коллеги поведут себя по-другому? Оторвав взгляд от телефона, я понимаю, что сбилась с пути. Открываю навигатор на телефоне, но карта не загружается. Когда я пытаюсь заставить его работать, телефон вибрирует, и появляется уведомление. «Вы превысили лимит в роуминге. Чтобы пополнить счет, перейдите по этой ссылке». Черт, черт, темнеет, и от этого я чувствую себя еще более потерянной. «Окей, возьми себя в руки, Джесс. Я могу это сделать. Мне просто нужно выбраться на более оживленную улицу, тогда я смогу найти станцию метро». На улице становится все спокойнее и спокойнее, пока позади вдруг не раздаются шаги. Справа от меня высокая стена, и, прочитав маленькую табличку на ней, я понимаю, что прохожу мимо кладбища. Над стеной видны только более высокие гробницы, кончики крыльев и склоненную голову скорбящего ангела. Уже почти стемнело. Я останавливаюсь. Шаги позади меня затихают. Я ускоряюсь, шаги тоже становятся быстрее. Кто-то преследует меня. Я так и знала. Огибаю изгиб стены, чтобы на несколько секунд скрыться из виду. Затем, вместо того, чтобы продолжать, я останавливаюсь и прижимаюсь спиной к стене с другой стороны. Сердце колотится о ребра. Наверное, это действительно чертовски глупо. Нужно было выбежать на оживленную улицу, слиться с толпой. Но я должна увидеть, кто же это. Я жду, пока появится этот человек. Высокая фигура в темном пальто. У меня жжет в груди. Я затаила дыхание. Человек поворачивается, медленно оглядываясь по сторонам. Ищет меня. Он в капюшоне, мне не разобрать лица. Внезапно фигура отступает. Меня заметили. Капюшон спадает. Теперь в свете уличного фонаря я ясно вижу это лицо. Это женщина. Молодая, такая красивая, что сошла бы за модель. Темно-каштановые волосы, модная стрижка, темная родинка на высокой скуле, почти как знак препинания. Толстовка с капюшоном под кожаной курткой. Она удивленно смотрит на меня. «Привет», — начинаю я. Когда я осторожно шагаю к ней, мой страх отступает, особенно теперь, когда я вижу, что она не тот грозный человек, которого я себе представляла. «Почему ты следишь за мной?» Она пятится. «Кажется, теперь у меня преимущество». «Чего тебе надо?» — спрашиваю я уже осмелевшим голосом. «Я ищу Бена», — она говорит сильным акцентом, но не французским. «Может быть, восточноевропейским? Твердый звук «Л». Он не отвечает. Он сказал мне в случае, если это очень важно, прийти в квартиру. Прошлой ночью я слышала, как ты спрашивала о нем на улице». «Должно быть, это было, когда я впервые подошла к зданию, и тогда на миг мне показалось, что я увидела кого-то, притаившегося в тени за припаркованной машиной». «Это была ты? За машиной?» Она ничего не говорит. Я полагаю, что этого уже и так достаточно для ответа, который я надеюсь получить. Иду к ней. Она отступает назад. «Почему?» — спрашиваю я ее. «Почему ты ищешь Бена? Это так важно?» «Где Бен?» Вот и все, что она спрашивает. «Я должна поговорить с ним». «Именно это я и пытаюсь выяснить. Думаю, что-то стряслось. Он исчез». Это происходит так быстро. Ее лицо бледнеет. Внезапно она выглядит такой напуганной, что я чувствую, как меня пронизывает дрожь. Затем она ругается на другом языке, звучит как «курва». «В чем дело?» — спрашиваю я. «Что тебя так напугало?» Она мотает головой и отходит на несколько шагов, чуть не споткнувшись. Затем разворачивается и торопливо идет в обратном направлении. «Подожди!» — говорю я. А потом, когда она уходит все дальше, я кричу ей. «Подожди!» Но она убегает. Я спешу за ней. «Черт, она резвая! Эти длинные ноги, а я чуть выше 1,5 метра. Да, я тощая, но не подтянутая. «Стой, пожалуйста!» Я пытаюсь докричаться. Я догоняю ее на более оживленной улице. Люди оборачиваются, смотрят на нас. В последний момент она сворачивает налево и с грохотом спускается по лестнице в метро. Пара, которая поднимается по ступенькам, держась за руки, в тревоге расступается, чтобы пропустить ее. «Пожалуйста!» — кричу я, сбегая за ней по лестнице, задыхаясь, чувствуя, что двигаюсь, как в замедленной съемке. «Подожди!» Но она уже преодолела лестницу. К счастью, есть нерабочие ворота, которые оставили открытыми. Я бросаюсь за ней. Но, добравшись до развилки, я вижу, что одна дорога ведет к поездам на восточную сторону, а другая — на западную. И тут до меня доходит, что я понятия не имею, на какой она стороне. 50 на 50. И я выбираю правый путь. Тяжело дыша, я спускаюсь на платформу и вижу, что она стоит на противоположной стороне. Чёрт, бледная, она смотрит на меня. «Пожалуйста!» Я кричу, пытаясь отдышаться. «Пожалуйста, я просто хочу поговорить с тобой!» Люди оборачиваются, таращатся на меня, но мне плевать. «Жди там!» — кричу я. Резкий порыв теплого воздуха, рев приближающегося поезда в туннеле. Я взбегаю вверх по лестнице, вверх по мосту, ведущему на другую платформу, и чувствую грохот поезда, проходящего подо мной. Спускаюсь бегом по другой стороне. Не могу ее разглядеть. Люди набиваются в поезд. Я пытаюсь войти, но вагон переполнен, в нем слишком много народу. И многие возвращаются на платформу, чтобы дождаться следующего поезда. Когда двери закрываются, я вижу ее красивое лицо, бледное и испуганное. Оно смотрит на меня. Теперь поезд трогается с места, с грохотом скрываясь в тоннеле. Я окидываю взглядом табло с маршрутом. До конца ветки осталось 15 станций. Связь с Беном, зацепка, ну, наконец-то. И все же у меня ни малейшего шанса понять, куда она направляется, где она может сойти. Вероятнее всего, у меня нет шанса когда-нибудь снова увидеть ее.